Глава 25. Кто-то исписал черными рунами стекла снаружи. Стефан сморщил нос и поглядел на меня, мышонком, замершую посреди комнаты. Из окна дуло, и я отмерла, передернула плечами. Холодно же. «Черными рунами?» — спросила озадаченно. Но Стефан уже перелез через подоконник и, достав из кармана кусок материи, осторожно протер стекло. Осмотрелся. «Воняет псиной», — сказал он, залезая обратно. А я побежала топить камин, выстудил мне комнатушку. «Псиной?» «Оборотнем», — пояснил Грифон. «Видно, какой-то грязный наемник залез к тебе ночью и списал стекла рунами. Заклятие составлялось на смерть. Но его обнаружили. Руны частично отскребли и обезвредили. Оборотня приложили головой о стену. Думаю, не ошибусь, если предположу, что это твой истинный его убрал». И Стефан скосил на меня голубой глаз. «Сегодня у императора ты будешь благоухать ледяным драконом», — намекнул он жирно. Психанув, я занеслась в ванную. К моему удивлению, Йоран тут вчера убрался. Не оставил ни луж, ни других следов своего присутствия. Но ситуация все равно подбешивала. Я-то не Эмилин, чтобы заглядывать в глаза истинному и терпеть его выходки. Ну, сделал девушке приятно, спасибо. А дальше я как-нибудь сама разберусь со своей жизнью. Сняв испорченное платье, я встала в небольшую фарфоровую ванну и активировала артефакт душ. Меня всю трясло от холода и эмоций. В сердцах рвануло защитный кулон, но он все еще не снимался. Черт, так и знала, что Йоран придумает, как обойти защиту. Хитрый ящер. Вышла к Стефану я переодетая, причесанная и чистенькая. Знала, что выглядела скромно. Но мне бедности стесняться нечего. Я, в отличие от Рут, не убийца и не лгунья. «Как считаете, кто заказал эти руны?» — спросила я Стефана, который успел поставить на огонь чайник и сейчас спокойно разливал чай. Высокий, слегка небритый и брутальный дракон смотрелся интересно с чайником в руке. В другое время я бы даже умилилась, но сегодня была слишком напряжена. Да и чешуйчатые как-то поддостали, если честно. «Не леди Роска. На нее работают профессионалы. Это скорее работа старсов». Захотелось зарычать. «Как же они надоели!» Я схватила с кресла шерстяную шаль и, закутавшись, расположилась в кресле у камина. «Я все пытаюсь подобраться к золотой драконице, но клан Роско не подпускает меня», — заметил Стефан. «Они сами за нее взялись», — сказала я. «Там вообще какая-то мутная история с сыном леди Роско». Стефан отхлебнул крепкий горячий чай и кивнул. Уселся на стул. «Ты права. Леди Роско из Адагра, а они те еще умельцы. Фальшивые руны, чтобы контролировать истинность. Ритуалы, помогающие жестко давить волю зверя. Это все их придумки. Строят из себя благородных, а на деле якшались с искажением и дарфарами». Последнюю фразу Стефан выплюнул, а я вспомнила слова Йорана о том, что сыщик растоптал свою истинную. А вдруг сказанул из вредности. Я поднялась и достала из шкафчика пирожки с мясом. «Стефан, а вы почему расстались с истиной?» Он криво улыбнулся. «Я родом из Кастера. Это земли на границе с Империей. Маги искажения и их армии нежити напали на нас в самом начале противостояния. Генерал Дарфар и его родичи руководили нападением». Лицо Стефана застыло маской. Голубые глаза зажглись огнем, напомнив, что он не человек. Он дракон. «Воздушные драконы очень сильны, но все равно не смогли справиться. Врагов было слишком много, и на их стороне имелась темная, грязная магия. Винсент Дарфар обращался многоглавым драконом, страшным, как сама смерть. Никто не выжил. А я... Меня не было дома. Я путешествовал по империи. Грифон улегся у меня в ногах, и я погрузила пальцы в нежные перья. Рассказ Стефана ужасно расстроил. Что за мир такой? Что за нравы? Я поклялся отомстить, но моей истиной оказалась девушка из рода Дарфаров. Досказал Стефан и осушил чашку с чаем одним глотком. Она ненавидела меня, была некрасивой и бесхарактерная. Я к тому моменту получил должность дознавателя в империи и добился согласия на развод. Руны стерли. И? Что стало с девушкой? Не знаю. Отослал ее обратно в родной клан. От них после смерти генерала мало что осталось. И зверь не противился? Стефан встал и посмотрел на меня с высоты своего роста. У меня нет проблем со зверем. Мы с ним существуем в полном единстве. Так что да? Я чуть не сдох от тоски. Но не мог позволить, чтобы женщина из рода врага рожала от меня. О, как все запущено. Быстрее, Эмилин. Ты же не хочешь, чтобы твой истинный появился и все испортил? Тебе опасно оставаться здесь. Я со стуком поставила чашку на стол. Дрожащими руками написала записку хозяйке и оставила на столе несколько монет. Плату за проживание. Покосилась на Стефана, но его лицо ничего не выражало. Каменное такое лицо. Драконье. Радужку прорезает игла зрачка. По щекам сбегают к подбородку серо-бирюзовые чешуйки. Наверное, не стоило напоминать ему об истинной. Но в следующий миг в комнате поднялся ветер, и стены начали сдвигаться. Я вскрикнула, но Стефан предупредил. «Не бойся, я открываю воздушный портал». Вокруг нас завертелся вихрь. Очертания стены мебели смазались, и мы оказались внутри смерча. Стефан схватил меня за талию и прижал к горячему боку. Грифон махал крыльями, но держался спокойно. А потом мы очутились в огромном и гулком коридоре с паркетом, позолотой и деревянными панелями. «Все будет хорошо», — подмигнул мне Стефан. «Но ты должна решить, оставишь руны или выйдешь замуж. Император подберет тебе знатного мага». Мои губы тронула грустная улыбка. Если честно, я не собиралась бежать ни в объятия Йорона, ни в объятия нового мужа. Я собиралась просто бежать. Далеко. От мысли снова стать чьей-то собственностью выворачивала. Только бы получилось. «Быстро поправь прическу», — велел Стефан. «И пойдем». Подбежав к настенному зеркалу, я пригладила густые волосы, расправила кружавчики на вырезе. Страх удивительным образом сошел на нет. Осталось только желание выжить. Стефан взял меня за руку и повел. Грифон топал позади, стуча когтями по сияющему паркету. Мы остановились перед высокими дверями из красного дерева. По сторонам от них стояли два рыцаря в серебристых латах, покрытых тончайшими чеканными узорами. «Стефан Вон Даль к их императорскому величеству. Я привел наследницу Кларенса».